давний знакомый. Прошло пару лет. Радовались ивы мягкому июньскому ветру, щедрому солнцу, парному молоку туманов. Вечерами, когда малиновое солнце исчезало за речных лугах, над степью и лесом разливалась светлая тишина, и стояла она до тех пор, пока не начинал скрипеть в лугах горостель, покрикивать с опушки леса козадой, тревожиться в чаще неясыть. Как и в другие годы, снова грохотала полуторка Тараса по летним сухим проселочным дорогам, только теперь в кабине рядом с ним сидел гайдук. То ли потому, что волк не был принят в компанию деревенских псов, то ли от того, что чувствовал, хозяин спас от смерти, он ни на шаг не отходил от Тараса. Однажды после получения груза на станции собрался Тарас возвращаться в деревню. В это время к машине подошел человек с чемоданчиком. «Здорово, земляк!» — весело крикнул он. «Никита! Вернулся!» «А ты думал, я сгнию на кичмане? Шалишь, брат! Не для того Никита Грохов на свет появился, чтобы подохнуть за колючей проволокой!» Гайдук внимательно наблюдал из кабины за незнакомым человеком. Ему он сразу не понравился. Может, своими резкими движениями, хриплым голосом или цепким бегающим взглядом. «Ну чё, Тараска, не рад моему возвращению?» Никита ухмыльнулся. «Ну, в друзьях, приятелях мы с тобой не ходили», — пожал плечами Тарас. «Мог бы за 4 года и позабыть наши старые раздоры. Я вот за это время навалял столько сосенок в тайге. Лестницу до луны построить можно. А ты все баранку вертишь?» «Верчу». «Да ты не хмурься». Никита закурил сигарету. «Не держу я зла. Хотя, по-честному, дал себе зарок 4 года назад. Как на волю выйду, сперва-наперво подкараулить тебя на узкой тропочке». Тарас окинул Грохова насмешливым взглядом. «И нож под лопатку?» «Ага», — кивнул Грохов. «За что же?» «Кончай прикидываться. Кто меня скрутил, когда я подчеркал перышком твоего дружка, упыря сохлого Ваську Шелеста? Забыл?» «Да ладно, кто старое поменят, в общем, лады. Грохов прощает все всем. Подкинешь до хаты? Садись». Никита резко распахнул дверцу кабины и отпрянул назад. «Ух ты! А это что за псина громадная?» «Волк. Полезай лучше в кузов». Никита еще раз глянул на гайдука и с восхищением покачал головой. «Хорош степняк!»